Глава 9. Александровские высоты оказались твердым орешком. Кабы только ими пришлось заниматься, Лабрюер уже следовало держать в голове не только историю бедного Клявы, которого сделали в деле об убийстве Маши Урманцевой козлом отпущения. Ему следовало помнить также и про смерть Черепа вкупе с исчезновением Ротмана, и про загадочную блондинку с госпожой Крамер, а также про того, кто увез госпожу Крамер из северной гостиницы. Хорошо, хоть Енисеев обещал заняться Розенцвайгом. «Этот голубчик пока производит впечатление малость придурковатого идеалиста», — сказал Енисеев. «Но как инженер он пользуется уважением. Я не удивлюсь, если он в юности, будучи наивным ягненком, натворил дел, а родня постаралась все замять». «Да, сходство с ягненком имеется», — согласился Лабрюер. «Оттого он, возможно, выглядит моложе своих лет. Узнай, когда он родился». «Ты хочешь понять, мог ли он совершить то первое убийство девочки?» — догадался Енисеев. «Боюсь, что в 15 или 16 лет юный балбес, получив от дурочки решительный отказ, на такое способен. Не каждый балбес, конечно. Лично я, не справившись с первым поцелуем и получив от дамы первую оплеуху, облил чернилами ее белый праздничный передник. И знаешь, что самое обидное? Потом мы 4 года не видались». Я навоображал, как проеду мимо ее окна на белом коне в генеральском мундире, а она будет помирать от чахотки, и последним ее словом будет мое имя. И что бы ты думал? Она вышла замуж за моего родного дядю, и никакой чахотки. Но когда я понял, что теперь могу звать ее тетушкой, это был праздник. Уж и генеральских эполет не требовалось. Так вот, насколько я знаю род человеческий... Розенцвайг скорее наглотался бы спичечных головок, чем изнасиловал и зарезал девицу. Но это, так сказать, среднеарифметический Розенцвайг, который полон добродетельных немецких восторгов, именно наш может оказаться исключением. Однако я сомневаюсь. «Очевидно, нужно, чтобы Хорь приказал тебе узнать дату рождения Розенцвайга», — ответил на этот монолог Лабрюер. «Я узнаю. Это несложно». Елисеев явно обиделся, что его прелестный экспромт, исполненный артистически, встретил такой прием. «И потребуется запрос в Выборгскую полицию. Там наверняка есть яхт-клуб. Пусть узнают, не приходила ли в последние 10 лет рижская яхта «Лизетта». Я добуду хороший снимок». «Ты бульдог. Ты можешь вцепиться в рукав тулупа и часами не отпускать его, хотя рукав совершенно несъедобен». «Возможно. Я взял след. И даже не пытайся сбить меня с этого следа. Все равно не получится, брат Аякс». После того, как Лабрюер и Хорь заключили союз, без единого слова, но слова им и не требовались, Лабрюеру стало гораздо легче давать отпор Енисееву. Енисеев правильно определил ситуацию, спелись. Но спасать свой несколько пошатнувшийся авторитет он не стал. Возможно, и эта интрига его на самом деле не столько беспокоила, сколько забавляла. Замысел Лабрюера проникнуть в лечебницу умалишенных Енисееву не слишком понравился. «Если ты сам там спятишь, как мы тебя оттуда добывать будем?» Но спорить он не мог, командир наблюдательного отряда эту авантюру одобрил. Инспектор Горнфельд, с которым у Лабрюера никогда особой дружбы не было, по просьбе Линдера связался с дирекцией лечебницы и узнал, что Клява жив. Но подробности ему не сообщили, якобы это какая-то священная Гиппократова тайна. Вместе с Сенькой Мякишевым Лабрюер составил план лечебницы и изучил все подступы к корпусу, где сидели буйные, и теоретически должен был обретаться Андрей Клява. «Летом было бы легче», — сказал Сенька. Он имел в виду, что летом больные прогуливаются во дворе и ходят вокруг четырехугольного пруда. Так что лишний человек в сером байковом халате не привлечет к себе внимания, а зимой таких гуляк куда меньше. «Тебе придется проникнуть туда еще раз», — подумав, решил Лабрюер. «Мой шанс, кажется, связан с кухней. Им же дают 3 раза в день какой-нибудь габер-суп. Как я понимаю, еду привозят или приносят из кухни». В таком случае двери корпуса отворяются. Хорь, в это время красиво обрезавший карточки особой машинкой-гильотинкой, вытянул шею и посмотрел на план лечебницы. «Знаете что, господа? Вам вдвоем не справиться. Я дам вам в помощь Акимыча. Он человек опытный и у него припасен для таких случаев эфир. Не возражай, Леопард. Провалите эту операцию, второго шанса не будет. И как бы вы ни подставили своего кляву под удар, но барсук нужен горностаю на Фениксе. Как я сказал, так и будет. Сенька, попав в наблюдательный отряд, сперва удивлялся. Отчего эти господа называют себя по-звериному? Лабрюер объяснил, они старые приятели и привыкли так сокращать фамилии. Хорь, он Харьков, Барсук, Барсуков, а Росомаха — это просто фамилия такая. Парень был убежден, что прибывшие из столицы сыщики ловят шайку фальшивомонетчиков. И этого ему хватило, тем более что обещали содействовать его поступлению в рижскую сыскную полицию в скромной должности агента. Правда, Сеньке казалось странным, что взрослыми мужчинами командует парень не намного его старше. Но это Лабрюер даже не пытался объяснить, просто сказал, что так распорядилось начальство. Хорошо, хоть Сенька приходил поздно вечером с черного хода и ни разу не видел хоря в салоне, играющего роль фрейлин Каролины. Вот уж этот водевиль объяснить было бы затруднительно. Акимыч Барсук был Сеньке известен лишь по разговорам старших. И когда его познакомили с пожилым седоусым господином, больше всего похожим на мастера с солидной фабрики, представителя рабочей аристократии, получающего хорошее жалование и гордого своим ремеслом, Сенька сперва немного испугался. Лабрюер не был строг. Енисеев казался ему странным, но не страшным, а ну как этот немногословный дяденька окажется суров. Но опытный Акимыч так весело расхохотался, узнав, что ему предстоит брать штурмом лечебницу для умалишенных, что сразу расположил к себе Сеньку. Забравшись во двор лечебницы, Сенька выследил целую процессию кухонного служителя, который вез в отдаленный корпус санки, а на санках две большие кастрюли и его свиту. Она состояла из двух стариков, из которых один нес мешок, возможно, с хлебом, и еще двух чудаков в халатах, один шел в припрыжку, а другой очень странно вертел головой. Видимо, это были те безобидные пациенты, о которых Лабрюеру рассказывала хозяйка лавочки. «Вдвоем не справимся», — услышав доклад, сказал Лабрюер. «Эфир справится», — ответил Хорь. На операцию отправились вчетвером. Вилли Мюллер с автомобилем был оставлен на мостовой улице почти на углу с аптекарской. Его новый руссобалт стоял так, что при необходимости можно было с предельной скоростью вылететь на мост и умчаться по выгонной дамбе. Сенькиной задачей было караулить дыру в заборе. И в случае, если барсуку с лабрюером пришлось бы спасаться бегством, удержать погоню. На сей предмет ему выдали две дымовые шашки, изготовленные хорем из аммиачной селитры и старых газет. «В случае чего тебя ждать не станем. Удирай, как знаешь», — сказал ему Хорь. «Если от дыры в заборе взять влево, там куча всяких мелких переулков, легко затеряешься», — добавил Лабрюер. «Потом выйдешь к железной дороге и направо, вперед по шпалам. Ормана не бери. Орман такого пассажира легко запомнит. Дойдешь до станции, она называется платформой военного госпиталя, там спросишь, где Соколиная улица. По Соколиной выйдешь на Александровскую и вперед. Потом погуляй по Дербцкой, покружи вокруг кварталов, убедись, что за тобой никто не увязался, и в свой уголок». Сенька уже третью ночь проводил в комнате, которую нашла для него Лея Шнейрзон. Комната была в полуподвальном этаже, довольно темная, но сухая и чистая. Окошко глядело на улицу, так что при нужде его можно было использовать для наблюдений. Около полудня Лабрюер и Акимыч оказались во дворе лечебницы, оба в страшных байковых халатах, на которых Хорь не просто потоптался, а сплясал чечетку. На лбы они надвинули больничные колпаки. По зимнему времени народу во дворе было мало. Перебегали из корпуса в корпус какие-то люди, пронесли человека на носилках. Вокруг замерзшего пруда бродило несколько больных. Почему-то двигались они против часовой стрелки. Некий бородатый человек в драном полушубке поверх халата, озираясь, проскочил мимо Лабрюера с барсуком и полез в заборную дыру. Ну, то есть совсем уж пустынным двор не был. Два старичка из приюта, которым, как видно, было дадено послушание помогать на кухне, уже ждали у кухонных дверей с санками. «Жалко их», — шепнул Лабрюер. «Как бы их эфир не сгубил!» «Не сгубит!» Акимыч действовал быстро и решительно. Старичков уложили за углом у поленницы. Следующая порция эфира досталась кухонному служителю, что вынес кастрюли и мешок с хлебом. Ну, с Богом. Барсук, перекрестясь, взял веревку от санок, а Лабрюер — мешок. Они прошли чуть ли не через весь двор, глядя себе под ноги и уклоняясь от взоров встречного народа. Нужный им корпус стоял совсем на отшибе. Дверь, разумеется, была заперта. «Неужто тому болвану доверили ключ?» — удивился Барсук. «Одну минутку». Лабрюер достал связку отмычек, выбрал подходящую, и дверь отворилась. Барсук затащил санки вместе с кастрюлями в узкий и мрачный коридор. «Наш клява на втором этаже. Жди здесь», — велел Лабрюер. «Если что, кричи петухом». Сигнал был придуман заранее. Петушиному воплю в таком заведении вряд ли кто удивится. «Держи». Барсук отдал ему ком ваты, пропитанный эфиром, и Лабрюер сунул это оружие в карман халата. В коридор второго этажа выходило несколько дверей, сильно похожих на тюремные, с окошечками. Каждая была забрана деревянной ставней. К счастью, они не были застеклены. В торце коридора сидел на табурете здоровый дядька в белом халате и белой шапочке, видимо, санитар. «Тебе чего надо?» — спросил дядька. «А вот сейчас покажу», — ответил Лабрюер. Санитар был выше его ростом, и этого противника следовало обезвредить, пока он сидит. Лабрюер при необходимости двигался очень быстро. С годами, да еще от пьяного образа жизни, он отяжелел, но сумел приказать себе и в три прыжка достиг противника. Ошарашенный санитар почти встал, но его равновесие еще было шатким, и Лабрюер повалил его на пол. Сразу стало ясно, что санитар куда сильнее Лабрюера. За это качество его и взяли на службу. Но он умел справляться с безумцами, а Лабрюер пока еще был в своем уме и помнил те ухватки, которым обучили опытные полицейские агенты. Главное было зажать противнику рот и нос комком ваты и до того, как он позовет на помощь. Второе — самому не надышаться этой дрянью. Лабрюер сам не понял, как в узком закутке, упершись ногами в стену, вывернулся из-под тяжеленного тела. Он мгновенно заломил санитару руку за спину, уложил его на брюхо, поставил колено ему между лопаток, а потом чуть ли не в зубы засунул вату с эфиром. Когда противник обмяк, Лабрюер поднялся и несколько секунд приходил в себя. Ком ваты он оставил во рту у санитара, решив, что такому детине смерть от пары капель эфира не угрожает, и пошел по коридору, поочередно открывая ставни дверных окошек и взывая «Клява! Андрис Клява! Студент Клява! Господин Клява!» В одной конуре с зарешеченным окошком сидел седобородый старец, он молча показал Лабрюеру язык. В другой тихонько пел латышскую песенку хрупкий белокурый юноша. Он повернулся к окошку и, оскались, зарычал. В третий стоял мужчина, голый по пояс, топтался на месте и раскачивался. В четвертый сидел на полу мужчина, одетый, и читал книжку. «Клява, это вы?» — спросил Лабрюер. «Нет, не я», — по-латышски ответил безумец. «Клява убил ребенка. Значит, это не я. Я никого не убивал». «Слава тебе, Господи!» — сказал Лабрюер. Нужный ему человек не рычал и был способен отвечать на вопросы. «Да, вы не убивали, я это знаю. Клява плохой, а вы хороший. По-латышски же», — сказал он безумцу. «Вы умный, вы книги читаете». «Да, это мои учебники. Мне позволили взять сюда учебники. Здесь хорошо. Здесь можно учиться, и я знаю, что сюда не пустят Кляву». «Не пустят», — согласился Лабрюер. «А где вы были перед тем, как попасть сюда?» «Я был в суде. Там судили Кляву. Он убийца. А я ни в чем не виноват, и меня привезли сюда. Тут он меня не найдет». «Нет, не найдет». Лабрюер попытался через окошечко разглядеть камеру, где сидел Андрей Клява. Он увидел сущую конуру с узкой койкой. Другой мебели не имелось, а койка, видимо, была намертво прикреплена к стене. Сквозь зарешеченное окно проникало достаточно света для чтения, книги стояли у стены двумя стопками. Бывшему студенту было, видимо, чуть за 30. Вряд ли здешняя кормежка способствовала приятной округлости тела, худое неподвижное лицо с правильными чертами, костлявые плечи под серой застиранной рубахой. Взгляд не в окошечко на собеседника, а куда-то в левый верхний угол. Все это было болезненно жалким и удручающим. «Я его боюсь», — признался безумец. «Он девочку убил». На суде так и сказали. «Убил Клява». «А меня оправдали и привезли сюда». «Это они хорошо сделали». «А где вы были до суда?» «В тюрьме. Полицейские думали, что убил я, а оказалось Клява. Бывает, что и полиция ошибается. А где вы были до того, как приехали в тюрьму? Вы ведь приехали на автомобиле. Вы были у себя дома? Нет, я прятался. Мне потом сказали, что я напрасно прятался. Ведь я не виноват. Вы прятались у родственников? Нет, в карцере, — сказал Клява. Там хорошо, тихо, я с собой учебники взял. Не забирайте у меня учебники, я должен окончить курс. Лабрюер сообразил, о чем речь. Вы прятались в политехникуме? Да, мне сторож свечки дал. Я понимал, что меня поймают, но прятался. Зря я боялся, ведь в суде узнали правду. Я думал, будто знаю правду, понимаете? Я хотел написать, что произошло на самом деле, но я боялся, найдут, отнимут, и никто уже ничего не узнает. Я хотел написать в учебниках, там есть пустые страницы, но они хотели отнять у меня учебники. Я не отдал. А если бы написал в учебнике, они бы догадались и отняли. Они хитрые, но я тоже хитрый. Я написал... И где вы спрятали написанное? Я не помню. Я ничего не помню, но я написал. Я написал. Я вам верю. И все ваши друзья вам верят. И Феликс Розенцвайг... Кто такой Феликс Розенцвайг? Тут снизу раздалось кукареканье. Лабрюер задвинул окошко ставни и понесся вниз. А внизу уже шла драка. Два санитара пытались утащить барсука, а куда — одному богу ведомо. Лабрюер сзади напал на того, кто ниже, захватил за шею, придушил, опрокинул. Со вторым барсук справился уже сам. Оказалось, кулак у Акимыча бронебойный. Санитар на полторы сажени отлетел и спиной в стену вмазался. Смотреть, как он сползает на землю, было незачем. Лабрюер и барсук понеслись к забору. Им наперерез бежали больничные служители, но они успели первыми. «Шашки!» — подбегая к дыре, крикнул Лабрюер. Он пропустил в дыру барсука и полез сам, но его схватили за руку, сильно дернули, и он упал на снег. Барсук понял, что случилось, выхватил у Сеньки зажженную и уже пустившую ядовитый дым шашку, кинул ее в дыру. От такого сюрприза погоня растерялась, а Лабрюер, кашляя, на четвереньках пополз к забору. Барсук выдернул его за шиворот, и оба, скользя, побежали к Русыбалту. Сенька, подождав, пока из дыры еще кто-нибудь появится, кинул противнику под ноги вторую шашку и пустился на утек. Сугроб густого серого дыма быстро вырос выше забора. Из дыма доносилась злобная ругань. Несколько прохожих остановились довольно далеко от дымовой завесы, не решаясь приблизиться. Вдруг какая-то баба-латышка принялась заположенным голосом звать полицию. «Все идет по плану», — еле выговорил Лабрюер, когда барсук втянул его в автомобиль. «Гони, Вилли!» «Раздевайся», — приказал барсук, скинул халат и сунул под сиденье. Автомобиль буквально перелетел через мост и понесся по выгонной дамбе. Лабрюер никак не мог прокашляться. «Там перед скотобойней поворот налево, Вилли, и по Беленговской». Мюллер мастерски проделал поворот и обернулся, улыбаясь, требовал похвалы. Наконец Лабрюер избавился от першения в горле. «Ну что?» — спросил барсук. «Как есть безумец, иначе и быть не могло». «Так мы зря его добывали». «Боюсь, что зря. Но нужно хорошенько подумать. Он много странного сказал». Покружив по городу, Лабрюер и барсук отпустили Мюллера недалеко от Александровских ворот. Барсук, забрав мешок с халатами и колпаками, пошел домой. Он, кроме комнатки в Задвинье, снимал другую, недалеко от Феникса. Лабрюер в потертой тужурке и брюках, заправленных в сапоги, похожие на рабочего из ближайшего цеха, отправился в фотографическое заведение пешком, благо 2,5 версты не расстояние. А он сам себе не понравился, чувствовал, что отяжелел. «Тело, — думал он, — та еще скотина, которую гонять и гонять, чтоб в нужный миг не подвела. Быстрый шаг пойдет только на пользу, а заодно, может, и в голове посветлеет». Узнав подробности налета, Хорь хмыкнул. «Но ты ведь был к этому готов? — спросил он. Твой Клява не скакал козлом и не вообразил себя вождем папуасского племени. В его безумии есть логика. Еще Шекспир заметил, что в безумии есть логика. Да, его так запугали, что он предпочел сам от себя отказаться. Но он делал какие-то записи, и они, скорее всего, погибли. Тот, кто сдал его в полицию, об этом позаботился». «У тебя было очень мало шансов», — сказал Хорь. «Я не утешаю. Утешать взрослого человека не то что смешно, а гадко. Он себя будет дураком чувствовать. Тот-то Горностай обрадуется. Да уж, обрадуется. Скажет, я предупреждал. Я предупреждал. Не тот след взяли. Пробуйте другие версии. А был ли иной способ понять, тот след или не тот? Не было. След тот. Упрямо буркнул Лабрюер. Просто я не получил тех сведений, на которые рассчитывал. Вот что. Ну? Чтобы Горностай не изощрялся, немедленно отдадим ему Мякишева. Он уже давно на парня зуб точит. Дело, говоришь? Мякишев действительно сейчас больше на моторе нужен. Нельзя оставлять Рейтерна и Розенцвайга без присмотра. Когда усталый и голодный Сенька вернулся, ему сперва выдали 2 рубля в порядке вознаграждения, а потом Хорь объяснил новую задачу. Там постоянно люди нужны. Приди в заводскую контору, скажи чистую правду, приехал из Люцина, ничего не умеешь, работать хочешь, так, чтобы дали чего попроще, ту же вагонетку от цеха к цеху толкать. И когда немножко там оглядишься, получишь важное задание. — Ладно, — сказал озадаченный Сенька. — Это что ж, все полицейские агенты так? Куда-то нанимаются, трудятся, ждут приказаний. — Господин Мякишев... «Таких приключений, как сегодня, у вас еще много будет», — пообещал Лабрюер. «Но скучную работу тоже нужно исполнять. Так что, Сеня, беги ужинать в кухмистерскую, но смотри, если почуешь тухлятину, не ешь, поднимай шум. Ты нам нужен здоровый, а не брюхом скорбный». Сенька рассмеялся и убежал. Наутро Лабрюер пришел к нему в комнату дать последнее наставление. «Послушай, Мякишев, ты там будешь скитаться по всему заводу?» — Послушай, что говорят об изобретателе Собаньском, — попросил он. — Помнишь, он тоже люцинский? — Как не помнить? Сенька даже рассмеялся. — А что, он как-то на мотор пролез? — Выходит, пролез. — Видишь ли, он, может, только вел себя как дурачок, а по технической части у него соображение имеется, — объяснил Лабрюер. — Так что ты впредь выполняй распоряжение господина Горностая, а насчет Собаньского это уже моя просьба, просто просьба. Что-то мне его поведение сильно не нравится. «Исполню», — пообещал Сенька. И Лабрюер пошел в фотографическое заведение. Там его уже ждал посетитель, хрупкий, как дитя, старичок в длинном черном пальто. Он сидел у столика с альбомами, положив на колени большую меховую шапку, и легкие седые волосы, когда-то черные и буйно курчавые, распушились вокруг высокого лба и морщинистого лица, окаймленного довольно длинной и давно не постригавшейся бородой, тоже седой. — Господин гроссмайстер, добрый день, — сказал, привстав старичок. — Рекомендуюсь. Хаймарон Могилевкер имел свое выгодное дело, и теперь еще могу найти молодому человеку хорошую невесту. Он говорил на идиш, но Лабрюер, одинаково хорошо владея русским и немецким, отлично идиш понимал. Вот только отвечал по-немецки, и это всех устраивало. «Добрый день, господин Могилевкер. Вас ведь господин Шнейерзон прислал?» — на всякий случай спросил Лабрюер и сел напротив. «Да, Абрам сказал, ты можешь услужить хорошему человеку, а это благодеяние. Я, знаете ли, должен творить благодеяние. Это такое правило». «Это замечательно, господин Могилевкер. Вам сказали, кого я ищу?» «Да». «Вы ищете Хаву Матлю Кац, я ее помню». «Господи, ну хоть фамилия у нас есть», — обрадовался Лабрюер. «Погодите, я возьму бумагу и карандаш. Итак, Хава Матлю Кац — очень красивая невеста из Режицы. Но что такое красота, когда таты — переписчик старых книг, утративший зрение, а мамца — просто глупая курица? Они могли дать в приданое только свои болячки и свои долги». «Об этом я уже догадался». «Не будем говорить о печальном, господин гроссмастер, это плохо. Я встретил Хаву Матлю, когда она уже жила одна, в квартире, которую ей подарил один господин, перед тем, как от нее уйти. Я был в Риге по делам, мне одна женщина сказала, что видела Хаву Матлю, очень хорошо одетую, и научила, как ее найти. Я очень хороший сват, господин гроссмастер. Я могу женить рижского бургомистра на французской королеве, если очень постараюсь». Я пошел и сказал: «Хава Матля, тебе 30 лет, у тебя есть деньги, но все это ненадолго. Однажды тебе стукнет 35, а денег уже не будет. Тогда даже я не смогу тебе помочь. Давай обменяем твои деньги на мужа. Она отвечает: «Рэп Могилевкер, кому я такая нужна?» Она так отвечает, но я вижу, что она хочет замуж. И я ей говорю: «Хава Матля, кому ты нужна, это уже моя забота». А у меня как раз был на примете один чудак. Он из хорошей семьи, но слишком много читал. Он подружился с русскими студентами. У него в голове были такие мысли, что страшно вообразить. Его бедные родители сказали мне: «Хай, Марон, найдите ему еврейскую невесту, пока он не привел в дом русскую или латышку». Я пошел к нему и говорю: «Берл, ты должен спасти бедную девушку. Она сбилась с пути. Она погубила свою репутацию. Если ты на ней не женишься, то никто не женится, и она совсем пропадет. Вы меня понимаете?» «Да, понимаю». Лабрюйер не мог сдержать улыбку. Разговорчивый старичок очень ему нравился, а уж история замужества Хавы Матли тем более. И наш Берли с восторгом кричит: «Во всем виноваты проклятые буржуи! Я женюсь на этой девушке, потому что без меня она пропадет!» «Господин гроссмейстер, я за свою жизнь видел столько сумасшедших, что Берл Ценципер еще не самый главный». «Ценципер?» — переспросил Лабрюйер. «Да. Они потом уехали жить в Тукум. Я думаю, до сих пор там живут». «Даже не знаю, как вас благодарить, что вы согласились сюда прийти». Лабрюйер полез во внутренний карман за портмоне. «Господин гроссмейстер, я же сказал, я теперь должен творить благодеяние», — строго сказал старичок. «Я свое уже заработал. У меня, слава богу, два сына и дочь. А если каждый день не совершать благодеяния, Всевышний спросит: зачем же я тебя, Хаймарон, создал? А я что отвечу? Вы присылайте ко мне внуков. Я сделаю фотокарточки», — предложил тогда Лабрюйер, и старый сват задумался. «Будет ли это благодеянием, если плату получат мои внуки?» — спросил он. «Господин гроссмейстер, я понимаю, как трудно выдать замуж такую девицу, но ведь сказано, нехорошо человеку быть одному. Хотите, я присмотрю для нее жениха? Конечно, это будет господин в годах, но ведь лучше пожилой муж, чем вообще никакого». Когда сват ушел, Лабрюйер сказал Харю: «Будешь плохо себя вести, приглашу Могилевкера и спляшу на твоей свадьбе. А сейчас я бегу на вокзал, может быть, успею на утренний поезд в Тукум». Зная, что добираться до Тукума больше часа, Лабрюйер взял с собой газеты и книгу «Роман Дюма. Граф Монте-Кристо». Он читал этот роман в молодости, но вот что-то захотелось перечесть. Тукум был небольшим городком, по сути, еврейским местечком. Стоял он на холмах, иные улицы, по сути, были лестницами, и пробираться по ним зимой было сложным делом. Торговля там велась скромная. Было 8 небольших фабрик. Крупным предприятием считался солодовый завод. Лабрюйер прямо на вокзале спросил у кондуктора, не знает ли он семейство Ценциперов. И оказалось, вот их лавка стоит, только перейти через дорогу. Как Лабрюйер и предполагал, в лавке сидела бывшая Матильда, ныне Хава Матля Ценципер. Ему было любопытно посмотреть на красавицу, вокруг которой 20 лет назад развели столько суеты. Увы, красавица и Хава Матля больше не была. Отрастила третий подбородок и грудь, величина которой Лабрюйера прям-таки сразила на повал. Но, приглядевшись к лицу, он выявил черты былой привлекательности: тонкий нос с едва заметной горбинкой, черные брови безупречной формы, маленький рот с пухлыми красивыми губами, а главное — живые черные глаза. «Добрый день. Ваш супруг дома?» — спросил Лабрюйер. «Добрый день. А когда он вообще бывает дома? Что господину угодно? У нас все есть». Действительно, в лавке было все — бумага, чернила, дешевые книжки на всех языках, чай и кофе в больших стеклянных банках, пряности в маленьких банках и пакетиках, соль и сахар, конфеты и печенье, ленты и нитки, деревенская шерсть и фабричные чулки. «Это хорошо, что его сейчас нет», — сказал Лабрюйер. «Я ищу Ротмана». «Какого Ротмана?» «Вашего давнего приятеля». «Я его 10 лет уже не видела», — быстро ответила Хава Матля. «Не видели?» «Не видела». «Тогда дайте мне, пожалуйста, листок бумаги и карандаш». Написал Лабрюйер следующее: «Ротман, не валяй дурака. Я жду тебя на вокзале, гроссмейстер». Затем он, не прощаясь, вышел. предоставив Хаве Матле самой принимать решение. Он знал, что женщина первым делом прочитает записку, и даже не стал ее сворачивать квадратиком. На вокзале Лабрюер прочитал расписание и вздохнул. Дневной поезд был через 2 часа. Оставалось найти место, где можно было спокойно посидеть и почитать графа Монте-Кристо. Читать он предполагал не более 40 минут. Где бы ни прятался Ротман, за это время можно его найти и передать записку, ну, конечно, если он в Тукуме. Вокзал был старый, краснокирпичный, имел зал ожидания довольно теплый, и Лабрюер уселся так, чтобы Ротман его сразу увидел. Ротман явился на той самой странице, где граф приводит Альбера в будуар Гайде. Он был в теплом полушубке, явно с чужого плеча, в довольно приличных брюках и валенках с галошами. Видимо, Хава Матля отдала ему старый мужнин гардероб. «Садись», — сказал Лабрюер, — «и рассказывай, почему ты так далеко удрал?» «Была причина. Испугался, что тебя обвинят в убийстве?» Ротман отшатнулся от Лабрюера. «Да что ты шарахаешься, как лошадь от зонтика? Садись, говорю тебе. Я знаю, что ты того человека не убивал. Тебя бы даже в тот дом не впустили, где его нашли». Ротман сел на край скамьи и сгорбился. «Мне бы все равно никто не поверил», — пробормотал он. «Естественно, не поверили бы. После того, как он пытался убить тебя, логично было бы, чтобы ты сам от него избавился. А теперь говори, что это за человек и что между вами вышло». «А его точно убили?» — вдруг спросил Ротман. «Точно. Удавили крепдышиновым шарфом. Ты слов-то таких не знаешь. Как ты узнал, что его убили?» «Околачивался на выгонной дамбе?» «Да». «Караулил утром, когда он выйдет?» «Да». «Ты же знал, что он хочет тебя убить. На себя посмотри. Ты же не смог бы сопротивляться. Что ты задумал?» «Я хотел с ним договориться». «Договориться с человеком, который сперва собирался тебя застрелить, а потом отравить?» «Застрелить? Ты что, не слышал про стрельбу на кладбище?» «Я этого твоего злодея спугнул». «О чем ты с ним собрался договариваться?» Ротман основательно замолчал и 5 минут изучал свои бурые валенки. Лабрюер ждал. «Я приходил к вам, просил передать, что нашел свидетеля, то есть свидетеля, что моего фрица осудили безвинно. Так это он и был». «Хорошо, ты нашел свидетеля тех давних безобразий. Ты хотел вместе с ним пойти в полицию, чтобы у него взяли показания, и обратиться в суд, чтобы там пересмотрели дело?» «Да». «Ты попросил его об этом?» «Да». «И что он тебе ответил?» «Что я ошибся. Он никакого фрица не знает и вообще из Швеции приехал. А я не ошибся. Я за ним весь день ходил, приглядывался. Это он». «Да кто он, черти меня побрали?» «Энгельгард. Мне эта фамилия ни о чем не говорит». «Ни о чем?» «Решительно ни о чем. Да его же в 6-м году расстреляли». «Ротман, в 6-м году я уже не служил в полиции. Да и не нанимался я всех покойников на зубок помнить. А тогда, сам знаешь, у Грязинской горки каждое утро трупы поднимали». «Энгельгарта расстреляли, это я точно знаю. Схватили вечером, ночью судили, приговорили к расстрелу. Тогда же у студентов и анархистов был целый комитет, который этим занимался. Я видел, как его арестовали в Тиволи. Там был один парень, я знал, что он в комитете. Он меня там видел, он мне кивнул, я ему кивнул. Наутро я его опять встретил, идет довольный. Подозвал, говорит: ты, старый черт, по таким заведениям не слоняйся. Могут и тебя ненароком вместе с черносотенцами прихватить, потом не оправдаешься. Дома, говорит, по вечерам сиди. Я, говорит, тебя знаю. А может случиться, налетишь на такого, что не знает, и будешь лежать у Грязинской горки, как сегодня Энгельгард. Расстреляли, значит. А на днях иду по Романовской, навстречу мне живой Энгельгард. Я думал, мерещится. Так, может, ты ошибся? Нет, и голос его, и лицо, и руки. Я таких длинных пальцев больше ни у кого не видел. Я к нему подошел, ведь когда фрица судили, как раз говорили, что он с другими студентами и анархистами этого Энгельгарда к смерти приговорил. А он жив. Он, значит, видел, кто его приговорил. Тише, тише. Как же он спасся? Я не знаю. Не знаю, господин гроссмейстер, но это точно он. Я с ним говорил. Я видел, он меня узнал. а сделал вид, будто не знает. Где же вы с ним познакомились? Да на Канавной улице. Там ведь кого только не бывает. Странная история. В ней есть какое-то вранье. Да какое вранье? Если я с перепугу в Тукум к Матильде забежал. Ну, раз так, сиди пока в Тукуме, я тебя не выдам. Но именно тут и сиди, велел Лабрюер. Раз уж Матильда согласна тебя кормить, поить и одевать, еще бы не согласна. Муж у нее простофиля. У него всякая чушь в голове, но больше никто во всем Тукуме не знает про Матильды на шалости. Все думают, добропорядочную вдову этот чудак за себя взял. Так ей ни к чему, чтобы я распустил язык. Как все оказывается просто. Вернувшись в Ригу, Лабрюер прямо с вокзала пошел искать агента Фирста. Ему повезло, встретил на улице у дверей полицейского управления, украшенных невысокими колоннами ионического ордера. «Я сейчас безумно занят», — сказал Фирст. «Бегу на выгонную дамбу, опрашивать свидетелей». «Ты про убийство в меблированных комнатах?» — спросил Лабрюер. «Да, странная история. Мужчина без всяких документов, даже без бумажника. Видно, сцепился с ворами. А они с ним и расправились, хотя воры — народ осторожный. Консьержка видела подозрительных мужчину и женщину». «Воры редко убивают, уж ты-то это знаешь». «Его, я слыхал, удавили. А чем?» «Орудие не найдено. Но, господин гроссмейстер, там кое-что совсем неожиданное. Тело отвезли в прозекторскую, раздели, а на груди 11 отметин. 11 пуль в эту грудь вошло, представляете?» «Нет, не представляю. И я тоже. Студентов водили смотреть, вот как оно бывает. 11 пуль, а человек выжил». Лабрюеру стало ясно, Ротман не соврал. «Но если человек по фамилии Энгельгард объявился в Риге с документами на имя шведского подданного, то что бы это значило? Потом появись у меня. Нужно разобраться с тем автомобилем. На обратной дороге могу заскочить». Лабрюер пошел пешком в фотографическое заведение. Узелки не распутывались, а наоборот запутывались. Прежде чем раздеться, Лабрюер положил на подоконник томик «Монте-Кристо». Повесив пальто, он снова взял книжку и задумался. «Слушай, Хорь, а не мститель ли в Ригу пожаловал?» «Мститель? Боюсь, что даже я, получив ни за что ни про что 11 пуль в грудь, был бы далек от христианского смирения. Этот человек, Энгельгард, как-то выжил и сумел перебраться в Швецию. Там он, судя по всему, ухитрился разжиться деньгами и приехал, чтобы покарать доносчика». «Какого доносчика?» Лабрюер задумался. Что-то вертелось в голове, высовывалось и пропадало. «Ну, скорее всего, его арестовали и расстреляли по ложному доносу», — неуверенно сказал он. «И вот он решил, наконец, расправиться с тем мерзавцем или мерзавцами. Кто-то же его осудил на основании ложного доноса. Но пострадал за это племянник нашего Ротмана. А настоящие судьи как-то избежали кары. Думаю, были подкуплены свидетели. А судьи, имея на руках кучу дел такого рода после беспорядков, могли поспешить с выводами». «Как звали племянника этого Ротмана?» «Фамилия та же. Имя, скорее всего, Фридрих, хотя не исключено, что Франц». «Ну так по нему нужно сделать запрос, хотя...» Лабрюер понял. Хорь не уверен, что поиски доносчика и студентов, заседавших в Федеративном комитете на Романовской, имеют отношение к агентуре Эвиденс-бюро. Он и сам не был в этом уверен. «Темнеет», — сказал он. «На сегодня с нас хватит. Иди переодеваться. Представляю, как тебя осточертел весь этот маскарад. Когда выловим врагов, сожгу проклятый парик в печке, а блузки подарю госпоже Крумень», — пообещал Хорь. «Для нее это царская роскошь». Он вспомнил супругу дворника, и опять в голове у Лабрюера что-то попыталось оформиться в слова. «Еще миг, и смогло бы», но Хорь продолжал. «Вот бы еще придумать, куда юбки девать. Она такое уродство носить не станет». С тем он и ушел в служебное помещение. Лабрюер подошел к окну и уставился на второй этаж Франкфурта на Майне. Там жила Наташа Иртенская. Может, если долго смотреть в окошке, сквозь летящий наискосок снег возникнет ее силуэт, и станет понятно, как писать письмо. «Наташа, я был сегодня в забавном городке. Так можно было бы начать письмо. А по дороге читал графа Монте-Кристо. Наверное, Мерседес была похожа на тебя. Да, нам будет о чем поговорить. Ведь мы так мало знаем друг друга, — думал Лабрюер. Но написать о себе, как пишет Наташа, он не мог. Что-то мешало. Да и не было в жизни событий, которые следовало бы объяснять, ну, кроме, пожалуй, пьянства, но его ведь объяснить невозможно. Просто покатился по наклонной, как говорят образованные люди. Если Бог будет милостив, это не повторится. Но ведь она захочет знать подробности, захочет понять. Может, так и написать? Наташ, я пил как сапожник, но это в прошлом, и давай не будем об этом вспоминать никогда. Лабрюер ужаснулся. Хорошенькое начало для письма. Тут возле двери обозначились два силуэта, дверь распахнулась, влетели Вилли и Минни. И заговорили разом, и стали отряхать воротники и шапочки, помогая друг дружке, смеясь и чуть ли не пританцовывая. — Я фрейлин Каролину позову! — воскликнул Лабрюер и помчался за хорем. Тот уже стоял в мужском образе, готовый штурмовать сугробы и карабкаться через заборы, чтобы вылезть на Романовской. — Вилли! — сказал Лабрюер. — Если есть где-либо что-то более смешное, чем мужчина, помогающий другому мужчине стремительно преобразиться в женщину, то Хорь и Лабрюер об этом не знали. Ну, разве что, может, кто-то из гениев кинематографа до этого додумался. «Черт знает что!» — пробормотал Лабрюер. «Быстро раздевать женщину приходилось, одеваю впервые». «Грудь ровно торчит?» — спросил Хорь. «Проклятый парень, где шпильки? Она не дождется и уйдет. Я задержу ее». Лабрюер выскочил в салон. «Простите, барышня, фрейлин Каролина сейчас выйдет. Не угодно ли присесть? Я могу приготовить кофе». «Мы пришли сказать, что сами нашли итальянку», — ответила Минни. «Если бы на вас понадеялись, то ждали бы до второго пришествия». «Мы совершенно случайно нашли преподавательницу, которая отлично говорит и поет по-итальянски», — добавила Вилли. «Настоящая итальянка! А как поет?» «Была замужем за немцем, в Ригу приехала по делам, ей здесь понравилось». «Это дама». «Когда-нибудь и я буду такой дамой», — сказала Минни. «Какие манеры! Я не думала, что у итальянок такие светские манеры. Мы в театре познакомились. Она была так рада, что может здесь давать уроки. А она замечательная. Она сказала, какое счастье будет с кем-то поговорить по-итальянски. Мы ей рассказали, как искали итальянцев. Она обещала, что теперь будем искать вместе. Можно будет даже составить целый кружок любителей итальянского языка». Девичий щебет Лабрюера озадачил. «А не собирается ли эта сеньора разбирать с вами оперные партитуры?» — осторожно спросил он. «Конечно, собирается. Она привезла с собой партитуры. Это будет так интересно». Тут вышел Хорь, и Минни с Вилли кинулись к нему целовать в щечки и рассказывать про свою итальянку. А Лабрюер задумался. Уж не госпожа ли Крамер решила податься в учительницы? Эта госпожа исчезла, как сквозь землю провалилась, оставив несколько важных вопросов. Ее поиски живущих в Риге загадочных итальянцев удивительно совпали с предположением о суете итальянских агентов вокруг рижских заводов с их военными заказами. Тот, кто увез ее из северной гостиницы, похоже, не желал, чтобы она встречалась с Лабрюером. Почему? Это так и осталось загадкой. Видимо, боялся, что бывший полицейский инспектор чего доброго найдет в Риге потомка кардинала Мазарини. Нужно ли было в таких обстоятельствах самому искать госпожу Крамер? Пока Лабрюер думал, Хорь в полном восторге от встречи с Вилли готов был пообещать хоть луну с неба. Лабрюер прислушался, барышни уже обсуждали совместный поход в театр. Нужно было как-то прекратить эти замыслы. Но Хорь был неукротим. Он выскочил из салона. Через несколько секунд вернулся в дамской шубке и шляпе поверх парика. Он затевал прогулку с барышнями. В самом деле, отчего бы трем милым девицам не погулять в Верманском парке или на эспланаде в морозный зимний вечер? Лабрюер махнул рукой и отложил разговор с Харем на утро. Сам он пошел поесть во Франкфурт-на-Майне. Там можно было в одиночестве спокойно беседовать с незримой Наташей. «Наташенька, я сегодня в недоумении. Что делать с Харем?» — спросил Лабрюер. «Я все понимаю. Молодая горячая кровь и так далее. Посылать его для успокоения на Канавную улицу за счет Центрального регистрационного бюро, к которому приписан рижский наблюдательный отряд, что ли?» «Он не пойдет». Совершенно не смутившись от такого предположения, ответила Наташа. «Зато я скоро пойду», — буркнул Лабрюйер. «Воображаемой Наташе можно прямо сказать, милая, я слишком долго был один». «А разве нет женщины, с которой бы ты мог встретиться просто так, без обязательств?» — спросила она. «Милый, я совершенно не ревнива». «В таком случае ты совершенство», — сказал Лабрюйер. «Есть такая женщина, давняя подруга, но я к ней не пойду. Что-то в таком походе будет неправильное, совершенно неправильное. И в наших с тобой отношениях тоже что-то неправильное. Они, на мой взгляд, чересчур возвышены, и я в этой возвышенности мало что понимаю. Я самый обыкновенный мужчина. Вот хорь читает стихи, понимает их. Наверное, у него натура поэтическая. А я самый, что ни на есть, прозаический». «А музыка?» — спросила она. «И музыка у меня прозаическая», — признался Лабрюйер. «Не хожу слушать симфонии. А ты ходишь в концерты?» «Тссс», — прошептала Наташа. «Я тоже не люблю симфонии». Тут принесли тарелки с закуской, и Лабрюйер взялся за вилку. Потом он, убедившись, что на хвосте никто не повис, отправился к Сеньке. Если по уму, то Сеньке следовало искать жилье поближе к мотору, а не тратить каждый день время и деньги. Билет во втором классе стоил на агентсбергской линии целых 5 копеек. Дотащился трамвай целую вечность. Но наблюдательный отряд должен был иметь возможность ночных встреч с Сенькой без лишних приключений. «Здравствуй, Мякишев», — сказал, входя в комнатушку Лабрюйер. «Вот тебе в хозяйство». Он решил отдать парню одну из двух своих спиртовок. «Спасибо, Александр Иванович. А можно еще денег попросить?» «Можно. На что тебе?» «Я теперь на прачку разорюсь. Меня взяли помощником кочегара, а кочегарка — это филиал ада на земле. Хорошо, насчет прачки не беспокойся. А что это за работа? Ты должен все время торчать у топки? Если так, то плохо. Нет, я по заводу бегаю. Всякую дрянь собираю и в кочегарку отвожу. Там же то в ящиках что-то привезут, то в картонных коробках, стружкой переложенные. Ну, я этот хлам и доставляю в кочегарку». «Это замечательно. Рейтерна видел?» «Я только инженера Мостовского видел. Ну, еще директора Калипа. Ты поглядывай, не появится ли Собанский. Он там где-то должен крутиться». Потом Лабрюйер пошел к себе. Разговор с воображаемой Наташей следовало отложить до лучших времен, а вот нарисовать, как учили в полиции, схему событий и взаимоотношений полагалось бы сейчас. Точнее, схем было несколько. Одна, связанная с маньяком. Клява не убивал, это понятно, но он как-то оказался поблизости от места преступления. Мог ли он быть связан с яхт-клубами? Может, во время каникул развлекался поездками на яхте? Может, был в экипаже Лизетты? Имя Розенцвайга оставило его равнодушным. Но он не в своем уме, возможно, больной рассудок выкинул все, что имело отношение к убийству. Вторая схема была посвящена Ротману и Черепу, обретшему даже не одно, а два имени. Она пока была совсем простой, и несколько кружочков, в которые полагалось бы вписать имена, оставались пустыми. Если Череп приехал, чтобы отомстить и убраться обратно в Швецию безнаказанным, то, понятно, он избавлялся от тех, кто его узнал. Но Энгельгард был узнан человеком, которого собирался уничтожить. Ну, кому бы еще потребовалось спровадить его на тот свет? Странно было, что рядом с этой благородной фамилией в памяти хранилась госпожа Крумень. Размышление прервал хорь, явившийся после прогулки с девицами. «Я болван», — сказал хорь. «Я первостатейный болван. И тот, кто поставил меня командиром наблюдательного отряда, тоже болван. Я два раза чуть себя не выдал». «А вот тот, кто тогда одобрил твой маскарад, человек умный», — ответил Лабрюйер. «Горностай прав. Это необходимо, чтобы воспитать в себе дисциплину духа. Если бы ты сейчас был для Вилли кавалером, то она бы замуж за тебя собралась». «Правда? Нет, правда? Правда. Ты сейчас успокойся. Я знаю, у тебя где-то ром припрятан», — сказал Лабрюйер. «Не бойся, утешать тебя я не собираюсь. Просто, в общем, ничего страшного не случилось. Пойдем к тебе и употребим по стопочке рома. и ты мне все расскажешь с подробностями». Лабрюер имел в виду, пусть лучше мальчишка выговорится перед человеком, который его не обидит, чем что-то брякнет язвительному Енисееву. Он знал, что спиртного может выпить не больше маленькой стопочки, а потом должен жестко сказать себе «хватит». Крепкий ром согрел внутренности, придал голове бодрости, и наутро, чувствуя себя превосходно, Лабрюер пошел искать госпожу Крумень. Она занималась стиркой. На плите стояли два котла, в одном вываривалось постельное белье, в другом закипала вода для следующей порции из поднего и сорочек. «Госпожа Крумень, вы как-то при мне упоминали некого Энгельгарта», — начал Лабрюер. «Мир его праху», — сказала супруга дворника. «Во время этих проклятых беспорядков много невинных людей погибло, а донес на него Краузе». «Краузе!» — воскликнул Лабрюер, память ожила. Подробности давних разговоров всплыли и словно бы встали в строй. Энгельгарта Ротман встретил на Романовской, между Суворовской и Дербцкой. Выходец с того света шел мимо дома, где его судили и приговорили к расстрелу, непонятно за что. Время было такое, что любого, назови в доносе черносотенцем и врагом революционного пролетариата, и обезумевшие от власти студенты с анархистами, приговорят без всяких доказательств. И там же поблизости жил с многочисленным семейством Краузе. «А в каком доме он живет?» — спросил Энгельгард. «В 22-м», — выпалила супруга дворника. «И откуда же известно, что это он донес?» «От Аннушки. От Анны Блауман. Она тогда у них служила, у Краузе. Она все знала, только молчала». «И где теперь эта Анна Блауман?» Госпожа Крумень задумалась, «а не вышла ли она замуж за сапожника Балтвилка?» — спросила она саму себя. «Она за него собиралась. Хотел бы я с ней потолковать». «Так это просто». Супруга дворника даже обрадовалась. «Анна — сестра крестной Марии Упит. Мария недавно вышла замуж за столяра Апсита и уехала с ним на Киппенхольм. У этого Апсита сестра замужем за счетоводом-бояром из магазина «Мушата», что на Суворовской». «Хотите покататься на Ормане?» — спросил Лабрюер. «До Киппенхольма и обратно. По дороге можно остановиться на Двинском рынке и набрать продовольствие. Там, я слыхал, дешевле, чем на Матвеевском». По лицу госпожи Берзин было видно, поездка на Двинский рынок, да еще на Ормане, который поможет загрузить в пролетку покупки, для нее праздник. «Пищу с собой возьмите», — напомнил Лабрюер, зная, что для мальчишки такое путешествие — целое событие. «Кстати, когда из школы придет, пришлите его ко мне». «А у Краузе дома мебель стоит, которая от Хугу Энгельгарта досталась», — вдруг заявила госпожа Крумень. «Ничего удивительного», — согласился Лабрюер, подумав, что супруга дворника — живая иллюстрация к трактату о классовых противоречиях. «Даже если Краузе не писал доноса, факта перевозки дорогой мебели в квартиру достаточно, чтобы не взлюбить богача». Подал голос телефонный аппарат. Лабрюер взял трубку. «Рижская фотография господина Лабрюера?» — спросил девичий голос. «С вами будет говорить Москва». Москва заговорила мужским голосом. «Записывайте», — приказала она без лишних вопросов. «Найден старший сын госпожи Урманцевой, Аркадий Викентьевич Урманцев, служит в Нижнем Новгороде. Он сообщил, что мать ему не так давно телефонировала и сказала, что хочет пожить в монастыре с тем, чтобы со временем принять постриг. Она обвиняет себя в смерти дочери Марии и, возможно, гувернантки Амелии Гольштейн. Сына она просила приехать в имение и впредь быть там полновластным хозяином. Господин Урманцев нашел в своих бумагах фотографические карточки, на которых госпожа Урманцева, Мария Урманцева и Амелия Гольштейн. Копии карточек будут вам доставлены. Все». «Благодарю», — ответил Москве Лабрюер. «Это уже было кое-что». Потом в фотографическое заведение телефонировал Росомаха. «Вечером попозже заглянем», — пообещал он. Ян работал в салоне, Хорь — в лаборатории, исполнял заказ 200 карточек с композицией из видов старых рижских зданий, как если бы картинки были разбросаны по фону с цветами и надписью «С приветом из Риги». «Я не пойду с ними в театр», — горестно сказал он Лабрюеру. «Тут я еще могу ходить в юбке с блузкой, но для театра нужно вечернее платье. Ты представляешь меня в вечернем платье? — Нет, — честно ответил Лабрюер, — мое воображение бессильно. Только в театр тебе пойти придется. Там будет их преподавательница итальянской грамоты. Нужно на нее посмотреть. Я не пойду. Госпожа Крамер исчезла не просто так, а потому что ее увезли. Кто-то очень не хотел, чтобы она со мной встречалась. Неизвестно, что получится, если она увидит меня в театре. К вечернему платью нужны открытые туфли на французском каблуке. Вот на эту ножку хорь вздернул подол. Ножка была самая мужская. Ну, ты же эмансипе, — вспомнил Лабрюер. Все эти рюшечки и валанчики ниже твоего достоинства. Ты же борешься за женское равноправие. Ну, какое равноправие, если женщина обречена носить французские каблуки? У тебя есть английский тольер? Вот его и нацепи. Про равноправие-то я и забыл. А напрасно. Я устал, — признался хорь. Вроде ничего особого не делаю, а устал. Ты руководишь отрядом. Это утомляет. Сегодня горностай доложил, что раскопали по Розенцвайгу. Там еще объекты наметились. Его бывшие однокурсники и барсук пойдет наниматься на мотор. Мякишев толковый, но ведь совершенно неопытный. А нужно отследить связи между Розенцвайгом и Рейтерном. Нужно найти человека, которого мы тогда спугнули. Я спугнул. «Перестань», — сказал Лабрюер. «Я из-за твоих душевных страданий чуть заикой не сделался, когда утюг за бомбу принял». «Вы в полиции много стреляли?» «Доводилось. В тир обязательно ходили, учились стрелять навскидку. Но мы больше друг от дружки ухватки перенимали». «А ты запроса о Фридрихе Ротмане сделал?» «Забыл», — признался хорь. «Извини, виноват». «Ну так иди к аппарату и диктуй телефонограмму, кому следует. Пусть найдут Ротмана там, где он отбывает срок. И в допросе узнают про некого Крауза с Романовской улицы и про его племянника. Пусть вспомнит все имена. Особо узнать, что ему известно о Хуго Энгельгарте». «Крауза с Романовской улицы», — повторил хорь. «Это та вторая версия, которой от тебя требовал горностай?» «Да». «Очень может быть, что человек в Федеральном комитете, который за взятку принял ложный донос и дал ему ход, тот, кто нам нужен». «Ну, сам понимаешь, разгребать помойку семилетней давности, когда половина фигурантов на том свете, а три четверти остальных чуть ли не в Австралии, дело малоприятное». «Было бы очень хорошо, если бы ты напал на английский след. Кто-то же снабжал боевиков оружием. И здесь, и в Санкт-Петербурге. А еще, возможен японский след, тоже по части оружия. Вот его только нам не хватало. Тогда мы окончательно рехнемся и в полном составе отправимся на Александровские высоты».